Глава 20. Мы стояли спиной к спине друг к другу, образовав собой небольшой треугольник со мной на острие, и потихоньку пятились назад. Крысоволки набрасывались со всех сторон, пытаясь разбить наш маленький строй, но мы пока держались. Все же нам было рановато сюда лезть, и это был мой косяк, что сейчас мы находимся в такой заднице, без пяти минут на респе. Надо было сходить к торговцу, закупиться еще зельями, нормально одеть Тайка с Рёдзи, возможно, подобрать еще кого-нибудь к себе в команду. Двойной лут и опыт за первое прохождение отключили нам последние мозги. Особенно мне. Уж мог бы сообразить, что не в полном составе, без всяких умений и навыков, без запаса зелий и нормальной экипировки нам тут делать нечего. Столько времени никто не смог найти этот вход, но так и еще денек точно не смогли бы. Каждый рейд, который входит в подземелье, попадает в свою локальную версию. Иначе бы тут было не протолкнуться от игроков. Соответственно, если не знать, где находится эта дверь, то и на второй уровень не попасть. Полосы здоровья давно уже у всех скатились в желтый сектор и подползали к красному. Зелья здоровья у всех давно закончились, только у меня оставалось одно среднее, на самый крайний случай. Было понятно, что если мы срочно что-то не придумаем, то с мечтой о 10 халявных характеристиках за достижение 10 уровня без единой смерти придется забыть. Если мы не ускоримся с отступлением, смахнув кровь с лица и пинком, отбросив очередного крыса-волка в сторону, произнес я, то тут сейчас и ляжем. Они слишком быстрые. Выдохнул Тайка, не переставая орудовать кинжалами. «И мы не сможем сохранить строй, если пойдем быстрее, и тогда нас сомнут». «Да когда ж они уже закончатся, эти волки позорные?» — проворчал Рёдзи. «Конкретно достали уже. Мы тут часа два уже торчим». «Так». Я, наконец, принял решение. «Отступаем до следующего поворота и заканчиваем разбираться с этой волной. У нас будет секунд 30 до появления следующей волны. Как заканчиваем с последним, по моей команде разворачиваемся и несемся к выходу. Если я не ошибаюсь, то на первый уровень они за нами не выйдут». «А если ошибаешься?» Тайка принял сразу на оба кинжала, прыгнувшего на него зверюгу, и откинул в сторону. «А если ошибаюсь, то мы так и так скоро ляжем, так что ничего не теряем». «Ах ты ж тварь!» Одной из зверюги удалось увернуться от катаны, и она впилась мне в ногу своей зубастой пастью. Я пронзил ее сверху катаной, но полоса здоровья сразу подкатила к красному сектору, а нога захромала. И, внимание, вам нанесена средняя травма ноги, наложен дефект хромота. Скорость передвижения снижена на 25%, время действия 1 час. Для снятия обратитесь к целителю. «Ну просто шикарно, приплыли». «Ты как?» — с тревогой смотрели на меня друзья. «Нормально», — прошипел я. «Не расслабляемся, действуем по плану». «Но как же ты?» — Тайка бросил на меня косой взгляд. «Ты же можешь не успеть». «Братан, мы тебя не бросим. Если что, я понесу тебя». «Хорош бред нести. Не сможешь ты нормально бежать со мной». «Не успею, так не успею. Незачем нам втроем на респу летать». «Но...» «Никаких «но». Вы должны получить эти чертовы бонусы. Чем вы сильнее, тем полезнее потом будете для будущего клана». «Какого еще клана?» Аж замерли на секунду оба. «Потом расскажу. А сейчас...» Я рассек последнего крысоволка. Издалека донесся вой приближающейся следующей волны. «Побежали!» До выхода оставалось 20 метров, когда я понял, нет, не успеваю. Я уже слышал дыхание приближающихся монстров. Тайка и Рёдзи уже подбегали к выходу, а я... А я выпил последнее зелье здоровья, развернулся и решил дать бой. Как бы пафосно это ни прозвучало. Все равно сейчас догонят, так уж лучше встречать врага лицом к лицу и погибнуть в схватке, чем ждать, когда сзади в тебя кто-то вцепится. Хорошо еще, что коридор ближе к выходу сузился, и они не смогут меня окружить. Первых двух, самых борзых, вырвавшихся из стаи и прыгнувших на меня, я рассек прямо в полете двумя росчерками катаны по животу. Хотел бы сказать, что эффектно, но соврал бы. Без умений мое владение катаной напоминало махание дубинкой. Не эстетично, но действенно. Следующего встретил ударом ноги, отправив в короткий полет, а дальше все смешалось в кучу. Я колол, рубил, пинал, отступал, потом снова колол, рубил, пинал, и снова, и снова, и снова. В голове не осталось никаких мыслей, глаза заливало кровью из рассеченного лба, одна рука повисла плетью от очередного укуса, все тело горело, как в огне от многочисленных царапин и укусов. Если бы не ограничение на 30% на боль, я бы уже, наверное, умер от болевого шока. Шкала здоровья мигала уже багрово-красным. Одна зверюга в прыжке ухитрилась извернуться и вцепиться мне зубами в руку. Когда я ее сбросил, ко мне уже летела другая, явно метя в горло. Вот, кажется, и все. Обе руки не слушались, встретить ее мог лишь лбом или зубами. Время как будто замерло. Я безучастно следил за ее полетом, когда откуда-то из-за моей спины выскочило чье-то тело и отправило ее в стену ударом дубины. Тело повернулось ко мне лицом, и я узнал в нем Рёдзи. Сил возмущаться не было. Потом ему выскажу все, что о нем думаю. Он подскочил ко мне, взвалил на плечо и поскакал к выходу. Рядом с моим лицом просвистели два кинжала, вонзившись в двух ближайших тварей, которые покатились кубарем, устроив небольшую кучу малу. «Понятно. Значит, и этот засранец здесь. Но никакой дисциплины». Мы обессиленно сидели рядом со входом на второй уровень. Как я и предполагал, твари дальше выхода не пошли. Покрутились немного рядом со входом, повыли, поворчали и скрылись где-то в глубине коридора. «Ну что, значит, вот так вы слушаетесь своего командира?» — набрался я, наконец, сил. «Молодцы, нечего сказать». «В военное время вас бы сначала расстреляли за невыполнение приказа, а потом наградили за спасение командира». «Это как это?» — не понял Рёдзи. «Посмертно!» «Извини, Кидзёку, но мы не могли уже просто смотреть, как тебя рвут на части, знаешь ли». Виновато опустил голову Тайка. «Да всё ж пучком, братан! Тебя спасли, все живы, нормуль, короче. Но этих падл надо всё же мочить как-то». «Ладно уж, спасибо». Я похлопал обоих по плечам. Тайка смутился, а Рёдзи расцвел улыбкой. «Братан!» И хлопнул меня в ответ по плечу, отчего меня слегка перекосило. Рука все еще болела. «Ой, прости, братан. Нормально!» Просипел я. Кёдзоку, а что ты там про клан говорил?» Поинтересовался Тайка. «Да вот думаю, не замутить ли свой собственный клан потом». Окончательно для себя все решив по ним, ответил я. «У вас какие вообще планы на дальнейшую игру?» «Ну, у меня типа особо никаких», — почесал голову Рёдзи. «Прокачаться, вступить в клан, получать денежку какую-нибудь, типа того как-то». «У меня тоже особых нет», — тихо ответил Тайка. «Часть моих планов на игру уже осуществилась. А так, хочется сильным игроком стать и получать удовольствие от игры». Деньги для меня не главное. Ну, смотрите, я хочу создать клан для дальнейшего заработка в игре. Для того, чтобы нормально зарабатывать, нужен большой сильный клан. Деньги для старта у меня есть, зарплатой я вас обеспечу, экипировкой тоже, приключения на нашей заднице, думаю, тоже хватит. Что скажете, согласны? Для регистрации клана нужно минимум 5 участников, меланхолично заметил Тайка, глядя куда-то в сторону. Нас уже 7. А? «Как это?» Рёдзи изумленно уставился на меня, отвлекшись от простукивания стен в поисках тайников. «Ну вот так как-то. Остальные 4 будущих участника по другим песочницам просто раскиданы. Точнее, участницы». «Участницы! Так, я в деле!» — деловито потер руки Рёдзи. «А что, если бы были не участницы, а участники, то не пошел бы?» «Не-не-не, ты чё, братан? Это я чисто так, к слову. Я от тебя теперь никуда!» «Я тоже с вами хотел бы», — немного смущаясь, произнес Тайка. «Братан, дай я тебя обниму!» «Да хватит уже ко мне обниматься лезть!» — неожиданно отпрыгнул от него Тайка. «Найди себе уже девушку и обнимайся с ней, сколько тебе влезет!» «Братан!» — вырвался крик души. «Так, слушаем сюда!» — оборвал я их. «Потом наобнимаетесь!» «Раз все согласны, то порядок действия такой. Усиленно качаемся до 100 уровня, попутно присматриваем подходящих игроков и заманиваем к себе. Это на долгосрочную перспективу. А пока действуем так. Выходим из подземелья, я иду к старости, смотрю, что у него есть интересного из заданий. Тайка. Да, Кёдзоку. Ты идешь к зельевару. Вот тебе 5 золотых, наберешь на них средних зелий здоровья. Заодно узнаешь, что у него интересного из заданий есть. Мы в группе, так что сможем делиться друг с другом заданиями. Хорошо. Рёдзи. Да, братан. На тебе кузнец и кожевенник. У кузнеца берешь задание на добычу руды на болоте, на медвежью кость и на оленьи рога. У кожевенника все задания, что доступны. Ясно? А то ж. В смысле? Так точно. Потом встречаемся в таверне, делимся заданиями. Небольшой перерыв на реал и пробежка за 10 уровнем. Прокачиваемся до 10, максимально прокачиваем характеристики, идем к торговцу, покупаем лучшую экипировку на наш уровень. И вот тогда уж вернемся сюда и порвем этих тварей на лоскутки. Да! Аж подпрыгнул Рёдзи, вскинув вверх кулаки. Даже Тайка вяло что-то там изобразил руками. Ну все, погнали!